Абиссал повернул обратно. Трайнул опасался включать основной движитель. И мы шли под самой поверхностью, на ручном приводе, используя мускульную силу глиняных людей. Не шли, медленно крались. Места были опасные, и экипаж держался на стороже. Многие твари дыры имели природный стелс и маскировку. Отсутствие сигналов вокруг почти ничего не означало. В любой момент поблизости мог появиться опасный хищник. Цверг, правда, обмолвился, что его корабль как раз заточен на бой с большими подводными тварями. Мощная защита, тяжелое вооружение в ущерб скорости хода и экономичности. Но даже он не хотел бросать вызов монстрам моря ужасов. «Ну, как вам сафари?» — просил нас Рокки, ухмыляясь, когда все отошли от встречи со стражем. «Крупновато дичь», — ответил Бонус. «Чучело в кланхолл не влезет». Но неприятности, как оказалось, не закончились так быстро. Корабельный искатель и фей Ана все время мониторили окрестности поиском и почти одновременно встрепенулись, подав данные о новом сигнале. «Большой неживой объект двигается на глубине, быстро пересекающим курс», — закусив губу, доложила первопроходец. «Сейчас проверю ментальным поиском. Да, 11-14 сигналов. Почти сливаются. Очень похоже на...» «Корабль!» — закончил за нее Трайнул. «Так и есть», — продолжил он после паузы. «Это барракуда Манкурта. Я связался с ним. Панды на борту идут по нашу душу». «Вернее, по мою душу», — сказал я. «Ага, их главный пишет мне что-то. Эх, ну и наглецы. Предлагают мне договориться и сдать тебя, причем дают хорошую сумму». «Сдать меня? Как это вообще технически осуществимо? Я же могу в любой момент выйти из игры». «Ну, легко. Кто сказал, что тебя надо предупреждать? Ты ложишься спать в свой гробик, выходишь из сферы, мы передаем его пандам, появишься в нем уже у них на корабле. Дальше что будет, рассказывать надо? В общем, готовимся к бою. Сейчас я им отвечу по-нашему, от души». «Погоди», — остановил я его. Внезапно пришло озарение, светлая мысль, как разрулить всю эту неприятную ситуацию, не подвергая риску корабль и команду Цверга. Ну, почти не подвергая. «Сколько, говоришь, предлагают? Удвой сумму, потом поделишься». Трайнул непонимающе и сурово уставился на меня, сдвинув кустистые седые брови. «Продай меня пандам», — повторил я более настойчиво.